Глава 38. Собираюсь силами и смело смотрю Ренату в глаза. Я полна решимости, он это замечает. Вижу в его взгляде, кажется, даже одобрение. Я скорее умру, чем пересплю с тобой. Стискиваю зубы и как могу гневно сжимаю кулаки. Будь моей волей, я бы уже накинулась на него с кулаками. Похвально, малыш, что ты веришь в свои силы. Ну, не надо зарекаться. А уж ставить свою жизнь на кон тем более. Кто знает, что произойдет. Что бы ни случилось, я скорее пущу себе пулю в лоб. Это будет неудобно. Когда стреляются, в рот или висок метят. Обыденно, говорит Ренат. А у меня челюсть отвисает. Я не ожидала от него урока по самоубийству. Да если честно сказать, я и не думаю, что сделаю с собой что-нибудь. «Ты такая забавная, когда думаешь, как по заковыристи ответить!» Усмехается Ренат, отодвигает меня от мусорки. Хочу спросить, что он делает, но ответ мне не требуется. Я прекрасно вижу, что Рено начинает чистить картошку. «Что?» Он поглядывает на меня, но я стою как истукан и только пялюсь на его руки, в которых он держит картофель и резко орудует ножом. «Я жрать хочу!» Ренат пожимает плечами и берет следующую картофелину. «Помогать будешь?» Он указывает на нож, который лежит около продуктов. «Можешь пока нарезать картошку». «Не боишься?» Вздергиваю подбородок и берусь за нож. «Чего?» «А-а-а!» Ренат посмеивается, поняв, что я про нож. «Ты уже много раз озвучила свою угрозу, так что подождем, когда ты станешь прокурором». «Ничего смешного». Бурчу и приступаю к нарезке овощей. Так и готовим, играя в недовольные переглядки. Вернее, я смотрю недовольно, а на губах Рената постоянно возникает самодовольная ухмылка. Так и хочется треснуть, чтобы перестал издеваться. Коля заглядывает на кухню, когда борщ уже почти готов. На его лице появляются неоднозначные эмоции. Не могу понять, о чем он думает. Выдыхает он и уходит. Смотрю на Рената, но объяснений не получаю. Коля удивился тому, что его друг помогает готовить. Но он же как-то живет. Все-таки сам говорил, что ему почти 30. Он должен уметь готовить. Да ведь? Если продолжишь меня так сверлить взглядом, мы с тобой опробуем замечательный диван в соседней комнате. Говорит Ренат, не отрываясь от готовки, а я быстро прячу взгляд. Нет у меня желания никакую мебель здесь пробовать. Кто знает, чем в этой квартире вообще занимались. Фу. Нет, спасибо. Фу? Взрывается мое подсознание. Вероника, ты с дуба рухнула? Что это за мысли? Никаких здесь и вообще никаких экспериментов с этим бандитом. Он и пальцем к тебе не прикоснется. Насупившись, помешиваю борщ. Но на Рената больше не смотрю. Сложно врать самой себе. Очень глубоко внутри маленький червячок ползает и пищит, что Ренат возбуждает меня. Я хочу его. И в других обстоятельствах. Не будь он бандитом. Но это все мечты. Я знаю, слышала, будто женщины перевоспитывают мужчин. Мол, был повеса, а стал хорошим семьянином. Но я не верю в это. Мне кажется, такого, как Ренат, исправит только могила. Малыш. Раздается низкий шепот у самого уха. Горячие руки ложатся на мою талию, а я замираю. От страха даже глаза прикрываю, а Ренат говорит. «Ты зачем ложку утопила? И что ты вообще около кастрюли делаешь? Ты готовить совсем не умеешь?» Прихожу в себя и понимаю, что, наверное, я уронила ложку, пока мешала суп. Но не заметила этого за всеми своими переживаниями. «Тебе надо, ты и готовь!» Взрываюсь, отпихиваю Рената и вылетаю из кухни, врезавшись в Колю по дороге. Слышу, что мужчины на кухне громко смеются, но даже не оглядываюсь. Ухожу в комнату и, пока никто меня не видит, осматриваюсь. На одном из мониторов так и открыто досье Антона. Бегло просматриваю его. С удивлением обнаруживаю информацию о том, что мужчину арестовали во время облавы. Но уже через полчаса он вышел. Как это возможно? Неужели у полиции нет никаких на него материалов? Вот у Рената, например, целая куча. Тяжело вздыхаю. Ведь у меня нет телефона, чтобы сфотографировать все, что я здесь вижу. Правда, глаз падает на целую стопку гаджетов, где есть и парочка смартфонов. Но не думаю, что получится забрать один так, чтобы никто не заметил. Покусываю губы, но решаю не рисковать. Продолжаю просто на все смотреть и стараюсь запомнить как можно больше. А вижу желтый листик с адресом, а рядом красуется слово «склад». Значит, второй адрес схрон? Если так, то там будет отсиживаться Ренат после того, как ограбит Германа. Сажусь на диван и прячу лицо в ладонях. Мне надо сосредоточиться. Я должна придумать, как сбежать. Но пока мысли нет. Из квартиры Рената выбраться я точно не смогу. Значит, по дороге. Но если я сбегу сразу, то он может изменить свои планы, и тогда вся информация, которую я хочу передать полиции, станет бесполезной. Как и я. Но второй раз, думаю, Ренат не будет таким снисходительным. Значит, я должна сбежать уже после того, как он ограбит склад. Тогда его поймают с поличным. Рискованно, но так у меня больше шансов. Осталось только усыпить его бдительность. Но как? Пойдем поешь. Ренат сам появляется в комнате и зовет меня. Ложку я выловил, усмехается он. Не смешно. Бурчу и поднимаюсь. Это мой шанс сыграть обиженку и хоть как-то отвести от себя подозрения. Да ладно. Ренат подталкивает меня к кухне. Уверен, ты думала обо мне. Замечталась, с кем не бывает. А знаешь, поднимаю подбородок. Ты прав, я думала о тебе. Думала, что хотела бы быть с тобой. Но этого никогда не будет. Выдерживаю паузу. И знаешь почему? Ты же никогда не бросишь преступность, даже ради любви. Вздергиваю подбородок и иду на кухню. «Ха-ха, малыш, ты режешь меня без ножа!» — хохочет Рената и идет следом. «Теперь я еще больше хочу выяснить, буду ли я у тебя первым или все-таки вторым». «Ты не будешь никаким!» Фыркаю, захожу на кухню, где Коля ест суп. А на нас даже не смотрит, будто нас и не существует. «Какая же ты все-таки наивная!»